Фомка, белый медвежонок, четвероногий пассажир. Попал Фомка в Москву не поездом, не пароходом, а прилетел на самолете. Маршрут его — остров Котельный, Москва. Управлял этим самолетом знатный летчик Илья Палч Мазурук. Это ему, Илье Палчу, преподнесли жители острова Котельного такой подарок. И экипаж самолета решил взять его с собой в Москву. Фомку, так звали медвежонка, поместили на самолете в ящик. Ящик сколотили большой, крепкий, затянули одну сторону сеткой. Сначала Фомка сидел в нем очень спокойно, но не успел самолет оторваться от земли, как Фомка вцепился в сетку, стал рвать ее зубами, лапами и поднял такой крик, что даже шум мотора не мог его заглушить. Напрасно пробовали успокоить крикуна. Напрасно совали ему в клетку тюленье мясо, рыбий жир и другие медвежьи лакомства. Медвежонок охрип от крика, но по-прежнему продолжал орать. Тогда решили его выпустить и открыли клетку. Осторожно, как будто кругом его поджидала опасность, вышел из нее Фомка. Настороженно оглядываясь по сторонам, обошел он кабину, все обнюхал, все осмотрел, потом влез на широкое кожаное кресло и с любопытством стал смотреть в окно. Кожаное кресло стало его любимым местом. На нем Фомка спал, ел и проводил почти все время. На остановках его выпускали погулять. Фомка уже понимал, когда приземляется самолет, соскакивал с кресла и занимал место около двери. А как он спешил выскочить, когда открывали ее? Кубарем скатывался он с крутой лесенки на землю, и вот тут-то начинались его игры. Фомка без удержу катался по траве, переворачивался на спину, на живот или ловил свою заднюю лапу, обхватывал ее и боролся сам с собой. Он возился с таким азартом, что даже не замечал собравшихся вокруг людей. Но как бы он ни был занят, как бы ни был увлечен игрой, стоило кому-нибудь крикнуть «на самолет» или зашуметь пропеллеру, как Фомка моментально прекращал игру и во всю свою медвежью прыть мчался к самолету. Он так смешно и неуклюже карабкался по лесенке, так спешил попасть первым в кабину, что можно было подумать, что он боится отстать. Так прилетел в Москву белый полярный медвежонок Фомка. В Москве Илья Палч решил поддержать его у себя в квартире. Да не тут-то было. Представьте себе белого полярного мишку, одетого в теплую шубу. Такую теплую, что искупаться в самый лютый мороз для него одно удовольствие. И живет этот мишка не на Дальнем Севере, среди простора вечных льдов, а в самом центре Москвы, в квартире, в тепло натопленных комнатах. От жары Фомка не находил себе места. Одно спасение — ванная. Нальют ему полную ванну воды, залезет он в нее, барахтается, ныряет, лапами по воде шлепает. От медвежьего купания только брызги во все стороны летят, и на полу лужи. Накупается Фомка, вылезет и начнет по натертому полу, словно по льду, кататься. А то еще на диван или на постель мокрый залезет. Никакого сладу с ним нет. Терпел Илья Палч, терпел, ну а потом уж сил совсем не стало. Позвонил он в зоопарк и стал просить, чтобы медвежонка забрали. «Приезжайте, выручайте». Не умеет белый медведь себя в квартире вести. За Фомкой послали меня. Когда я приехала, Фомка спал. Он лежал на полу посередине большого кабинета. Все четыре лапы были раскинуты в разные стороны, и он был похож на маленький коврик. Спал Фомка так крепко, что даже не проснулся, когда я взяла его на руки. Очнулся он уже внизу, на улице, от крика какой-то старушки. «Батюшки, да не как медведя тащат!» Фомка рявкнул, вырвался и бросился в стоявший около тротуара чей-то автомобиль. Наверное, он его принял за самолет. Схватился за дверцу лапами, дергает, а там пассажиры сидят. Увидели они, белый медведь к ним лезет. Перепугались, в другую дверцу выскочили и стали кричать. Тут Фомка еще больше испугался. Как заревет, да за ручку как дернет. Не выдержала дверца напора, открылась. Я и ахнуть не успела, как он уже в машине на сиденье очутился. Сел и успокоился сразу. Фомка-то успокоился, а владельцы машины еще больше кричат, ругаются, медведя убрать требуют. Легко сказать «убрать», если он из машины вылезать не хочет. Я его тащу, а он упирается, кричит, царапается. На шум прибежал милиционер. Внимательно все выслушал и неожиданно сказал. «А вы, граждане, чем тут шум поднимать, лучше помогли бы до зоопарка зверя доставить». Слова милиционера подействовали. Хозяева машины успокоились и даже любезно предложили мне свою машину, а сами согласились ехать в нашей зоопарковской. Однако пришлось поменяться не только машинами, но и шоферами, потому что их шофер ни за что не соглашался ехать с медведем. Всю дорогу Фомка сидел спокойно и внимательно глядел в окно, а прохожие останавливались, подолгу смотрели нам вслед и удивлялись, откуда это белый медведь в машине взялся. До зоопарка мы доехали благополучно. Правда, Фомка никак не хотел вылезать из машины, но тут к нам на помощь пришел зоотехник. Выбрав удобный момент, он схватил Фомку за шиворот и, прежде чем тот успел опомниться, водворил его в клетку. Секрет болезни. На новом месте Фомка ничуть не смутился. Обошел клетку, обнюхал ее, залез в домик и сразу уснул. Пока Фомка спал, служительница молодняка, тетя Катя, старательно готовила ему угощение. У нас ни разу не было на площадке белого медвежонка, и нам всем хотелось его накормить повкусней. Наконец договорились сделать молочную кашу и дать кусок тюленьего жира, а тетя Катя еще решила добавить от себя морковку и яблоко. Одним словом, когда все было готово, Фомка уже проснулся. Нужно было видеть, с какой гордостью мы несли ему первый обед. Впереди шла практикантка Липа и несла кашу. За ней важно шагала с морковкой и яблоками тетя Катя. Последней шла я и несла тюленей жир, который имеет такой ужасный запах, что пришлось свободной рукой затыкать себе нос. Первой вошла в клетку Липа. Она еще не успела поставить миску с кашей, как Фомка перевернул ее, понюхал и тут же подбежал к тете Кате. Тетя Катя выложила перед ним морковку и яблоко, и оттуда еще из кармана достала печеньицы. Но Фомка и на эти лакомства не обратил внимания. Он уже стоял около решетки и жадно смотрел на меня. Я открыла дверь, и тюленей жир, словно большая медуза, шлепнулся к ногам медвежонка. Липа, тетя Катя и я все думали, что теперь-то Фомка, наверное, будет есть. Однако наши надежды не оправдались. Медвежонок жадно схватил тюленей жир и тут же его выбросил. Тогда мы принесли ему из кормовой все, что было приготовлено для других зверей, принесли все без разбора и поставили перед Фомкой. Но не помогло и это. Фомка все нюхал, переворачивал и ничего не ел. Сначала мы решили, что он просто сыт. Но когда к вечеру он во весь голос заорал от голода и по-прежнему отказывался от пищи, пригласили врача. Пришел врач. Он хотел осмотреть медвежонка. Но тот так кричал, так бушевал, что заходить к нему врач не решился, да и на больного он совсем не был похож. Все были в недоумении от такого поведения медвежонка и решили подождать до следующего дня. Всю ночь орал и бесновался Фомка, а утром опять не стал есть. Пришлось ехать к Илье Палчу. Кто знает, может быть, Фомка не ест, потому что скучает по своему хозяину? Илья Палч принял меня очень приветливо. Он так расспрашивал о своем питомце, что мне даже не захотелось его сразу огорчать. Но сказать о том, что Фомка не ест, все же пришлось. Илья Палч внимательно все выслушал и вдруг совсем неожиданно рассмеялся. В это время зазвонил телефон. Илья Палч взял трубку, его куда-то срочно вызывали. Обещав зайти в зоопарк, он срочно уехал. Свое слово Илья Палыч сдержал. Приехал он в этот же день к вечеру. В руках он держал небольшой чемоданчик и прямо с ним пришел к клетке Фомки. Что было в чемоданчике, мы не знали. Илья Палыч поставил его около себя, сказал, что сейчас будет лечить Фомку, и вынул из кармана большой складной нож. Нас это очень удивило, и мы даже спросили у Ильи Палыча, зачем ему нож, и не лучше ли позвать врача. Но Илья Палыч только загадочно усмехнулся, открыл чемоданчик и вынул оттуда банку, на которой было написано «сгущенное молоко». Илья Палыч открыл ее ножом и дал Фомке. Фомка жадно схватил ее передними лапами и своим длинным красным язычком так старательно вылокал молоко и облизал всю банку, что она стала блестеть, как начищенная. Пока Фомка ел, Илья Палыч объяснил нам секрет его болезни. Секрет заключался в том, что медвежонка кормили на самолете только сгущенным молоком, и он так к нему привык, что отказывался от другой пищи. Больших трудов стоило потом нам отучить Фомку от этого лакомства. Он упорно от всего отказывался, капризничал, и чтобы заставить его поесть, приходилось ко всему добавлять сгущенное молоко. Добавляли в кашу, в суп и даже в рыбий жир. Так постепенно приучали мы Фомку к другой пище. Вылечили его от болезни и перевели на обычную для белого медведя еду. Фомка знакомится. Вскоре мы стали выпускать Фомку на площадку молодняка. Сначала выпускали одного, но Фомка один не играл. Он слонялся из угла в угол и жалобно хныкал от скуки. Тогда мы решили познакомить его с другими зверятами. Выпустили на площадку лисиц, медвежат, волчат, еноток. Когда все звери разыгрались, пустили к ним Фомку. Фомка вышел из клетки так, как будто никого не видел. Но потому как он сопел, как низко опустил голову и смотрел из-под лобья своими маленькими глазками, было видно, что он все и всех замечает. Ребята тоже увидели его сразу, но отнеслись к нему каждый по-своему. Волчата поджали хвосты и, осторожно оглядываясь, отошли в сторону. У еноток вся шерсть поднялась дыбом, отчего они стали похожими на большие шары. А барсучата бросились в разные стороны и мгновенно скрылись из виду. Но больше всех испугались бурые медвежата. Как по команде встали они на задние лапы, вытаращили глазенки и долго удивленно смотрели на незнакомого им белого мишку. А когда он направился в их сторону, они от ужаса рявкнули и, сшибая друг друга с ног, полезли на самую верхушку дерева. Самыми храбрыми оказались лисята и Динго. Они вертелись около самой морды медвежонка, но каждый раз, когда он пытался кого-нибудь поймать, ловко увертывались. Одним словом, на площадке, где было столько зверят, Фомка опять остался один. Тогда мы выпустили тигренка. Звали его Сиротка. Назвали его так, потому что он вырос без матери. Зверята боялись сильной когтистой лапы Сиротки и избегали ее. Но разве мог знать это Фомка? Не успели мы выпустить Сиротку, как он сразу подбежал к ней. Сиротка зашипела на незнакомца и предостерегающе подняла лапу. Но не понял тигриного языка медвежонок. Подошел ближе и в следующую секунду получил такую затрещину, что едва устоял на ногах. Такой предательский удар привел Фомку в ярость. Низко опустив голову, с ревом кинулся он на обидчика. Когда мы прибежали на шум, трудно было разобрать, где тигренок, а где медвежонок. Оба крепко вцепились друг в друга, рыча катались по земле, и только белая и рыжая шерсть летела клочьями во все стороны. С большим трудом удалось нам разнять драчунов. Рассадили их по клеткам и только через несколько дней решились выпустить опять. На всякий случай теперь за ними следили. Но наши опасения оказались напрасными. Помирившись силами, они стали с большим уважением относиться друг к другу. Фомка не подходил к Сиротке, а Сиротка не замахивалась на него лапой, когда он проходил мимо. по-иному отнеслись к Фомке и другие зверята. Бурые медвежата лезли к нему бороться, а волчата и енотки больше не убегали. И все-таки Фомке было с ними неинтересно. Он охотно гонялся за лисятами и динго, боролся с медвежатами, но было видно, насколько он всех сильней и как легко ему дается победа. Фомке же хотелось помериться силою с равным противником, а таким противником была только сиротка. Она тоже заметно интересовалась Фомкой. Знакомились они друг с другом постепенно, в игре, а недели через две уже были настоящими друзьями. Целые дни проводили они вместе. Интересно было наблюдать за их играми. Сиротке нравилось прятаться, а потом неожиданно нападать. Бывало, идет Фомка, а она выпрыгнет, схватит медвежонка за шиворот, трепанет его раз-другой и бежать. А Фомка, наоборот, любил побороться. Обхватит тигренка лапами, прижмет к себе и на обе лопатки положить старается. Трудно вырваться из медвежьих объятий, да не сдается полосатый хищник. Упрется лапами в живот Фомке, от себя оттолкнуть пытается. Много народу собиралось тогда у площадки. Находились такие любители, которые специально приходили посмотреть на их борьбу. Обыкновенно борьба кончалась в ничью. Но как-то раз сиротка так надоела неповоротливому медвежонку, что он залез от нее в воду. Сидит Фомка, прохлаждается, а сиротка вокруг ходит, достать не может. Долго ходила она так, потом не выдержала, да как прыгнет, промахнулась и в воду шлепнулась. Вот тут-то и задал ей трепку Фомка. В воде он оказался куда поворотливее тигра. В одну минуту подмял под себя и так возил под водою, что чуть не утопил. Вся намокшая и перепуганная, с трудом вырвалась из медвежьих объятий сиротка и позорно бежала в свою клетку. После этого сиротка уже опасалась подходить к бассейну, когда там сидел Фомка, и даже пить воду уходила в другое место. Однако этот случай ничуть не помешал их дружбе, и они по-прежнему большую часть дня проводили в играх. Фомка становится опасным. К осени Фомка так вырос, что в нем с трудом можно было узнать прежнего медвежонка. Правда, с животными на площадке он, как и раньше, уживался хорошо, не обижал слабых и дружил с сироткой, а зато с людьми стал вести себя намного хуже. Раньше слушался, а теперь не позволял собой распоряжаться даже тете Кате. Бедная тетя Катя. Ей приходилось спускаться на всякие хитрости, чтобы заставить зайти Фомку в клетку, если ему не хотелось этого делать. Обычно весь молодняк заманивали в клетку на корм. Положат что-нибудь съедобное, и они сразу вбегут. Но Фомку кормом не соблазнишь. Его живот был всегда набит пищей, как барабан. Ему давали подачки за каждый пустяк, за то, чтобы он не подходил к барьеру, чтобы не мешал убирать площадку и, наконец, просто за то, чтобы не кусался. Чуть только глянет Фомка не так, ему сразу суют что-нибудь вкусное. Одним словом, за каждый пустяк с Фомкой расплачивались пищей, и к концу дня он так наедался, что не шел в клетку за самым лучшим лакомством. И чего только не делала тогда тетя Катя, чтобы заманить Фомку. Подолгу упрашивала упрямца, старалась чем-нибудь его заинтересовать. Фомка оказался очень любопытным медвежонком. Стоило ему увидеть незнакомую вещь, как он спешил подойти ближе, получше ее рассмотреть. Заметив у Фомки эту слабость, тетя Катя стала ею пользоваться. Она заходила в клетку, клала на пол косынку, жакет или что-нибудь еще. Делала вид, что разглядывает что-то интересное. Трогала, брала в руки. Иногда ей приходилось делать это довольно долго, смотря по настроению Фомки. А иногда он заходил быстро. Тогда тетя Катя ловко выдергивала у него из-под носа приманку, исчезала из клетки и быстро захлопывала дверь. Но не всегда все проходило благополучно. Случалось и так, что тетя Катя не успевала выдернуть приманку, и тогда Фомка расправлялся с ней по-своему. Однако умный Фомка скоро разгадал эту хитрость. С каждым днем все труднее и труднее было справиться с подраставшим медвежонком. А после того, как он сильно искусал дежурную, было решено перевести его на остров зверей. Жалко нам было расставаться с Фомкой, но ничего не поделаешь. Слишком он стал опасным для людей на площадке. На острове зверей был свободный загон с большим глубоким водоемом. Было где побегать, поиграть, искупаться. Вот в него-то и поместили Фомку. Когда Фомка очутился один на новом месте, он страшно испугался. Метался по загону, жалобно кричал и все искал, где бы вылезть. Но вылезть было негде. Тогда Фомка забился в угол и ни за что не хотел выйти даже за кормом. После площадки, где он находился среди стольких зверей, тут ему было одному очень скучно. Он склонялся по всему загону и совсем перестал играть. Но недолго скучал Фомка. Скоро привезли в зоопарк еще одного медвежонка, Машку, и пустили ее к Фомке. Она была намного меньше Фомки, но он ее не тронул. Ласково пофыркивая, обнюхал он Машку, и они уже вместе полезли в воду. Весь день они купались и играли, а к вечеру медвежата крепко уснули, обняв друг друга лапами. Фомка успокоился, перестал скучать. Ему жилось очень весело со своей подругой, белым медвежонком Машкой.